Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает праздник Божией Матери в честь ее чудотворного образа всех скорбящих радости. Жизнь сегодня исполнена скорбей, как никогда. И Святая Церковь, размышляя об этих скорбях, о том, как тяжко приходится сегодня жить человеку, ищет исхода из этих скорбей. Какой исход из этих скорбей? Кто может помочь нам в этих скорбях? Кому возопием, Владычица? Кто паче тебя в напастях защитит? К Богородице прилежно ныне притецем, грешнее, смиреннее, припадем в покаянии, зовущие с глубины души. Не умолчим никогда, Богородица, силы Твоя глагола те недостойнее. Аще бы не бы Ты предстояла моляще, кто бы избавил нас от таликих бед. Неима мы иные помощи, неима мы иные надежды, разве Тебе, Владычица? Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Вот это Духом Святым Церковь открывает нам тайну нашего спасения в сегодняшних скорбях. Много скорбей было всегда на земле. И сегодня мы говорим больше, чем когда бы то ни было. Но никто никогда из всех людей, живших на земле, не переживал такие скорби, какие пережила Пресвятая Богородица, когда по пророческому слову святого праведного Симеона оружие прошло ее пресветлую душу у креста ее божественного Сына. Но именно в этот час, в час самой великой скорби своей, она совершила чудо усыновления в лице возлюбленного ученика Христова всего рода человеческого. Преподобный Силуан Афонский говорит: чем больше любовь, тем больше скорбей. И чем ближе человек к Богу, тем он больше влечется идти тем путем, которым прошел сам Христос. И Божия Матерь укрепляет всех ищущих жизнь истинную, любящих правду, ненавидящих зло, размышляющих о тайне смерти, идти этим путем. Не должно быть у нас уныния и отчаяния, которым сегодня, кажется, охвачены уже все. Уныние и отчаяние – это от дьявола. А там, где Божия Матерь, там, где святые Господни, там среди скорбей дается радость. Уныние и отчаяние от дьявола, не от бедствий великих, которые страшны сами по себе, и от которых не может не ужасаться, естественно, человек. Но самое ужасное, когда мы видим присутствие дьявола уже в сегодняшней жизни. Мы молимся Божией Матери всех скорбящих радости, удивляясь тому, что она явила через этот образ чудо заступничества своего в скорбных обстоятельствах, всегда на помощь нас предваряющей. Накануне революции, переворота божественного и нравственного порядка 17-го года, предваряя на помощь и утешение миллионы скорбящих душ христианских. И сегодня ее чудодейственная сила действует с не меньшим утешением по мере того, как умножаются наши скорби, умножается и утешение Божие, и заступничество Божией Матери, той, которая больше всего познала, что такое скорби. Если мы сегодня уже переживаем не период безбожного атеизма, а период сатанизма, то Божия Матерь особенно глубоко участвует в судьбах всех, кто не сдается дьяволу. В этот праздник мы должны пообещать Божией Матери, благодаря ее за все утешения, которые мы получали от нее в нашей жизни, что мы не будем оскорблять ее больше своими грехами, то есть приносить скорби ей своими грехами. Всякий совершающий грех участвует в тайне беззакония. Всякий из нас, кто не сражается против греха, даже до крови, как говорит Писание, дает место дьяволу в себе и в мире. И Божия Матерь помогает нам, и она говорит нам, чтобы мы не страшились никаких испытаний. Святой Иоанн Златоуст напоминает нам, что там, где скорби, там высшая милость Божия, там знак особого избранничества. Он говорит о святом апостоле Павле, который много потрудился для славы Господней, который был утешен благодатью Божией, так что был вознесен даже до третьего неба. Но он не был бы тем апостолом, он не достиг бы той славы, которой отметил его Господь, если бы он не узнал, что такое скорби, что такое жало сатанинское, жало смерти, которое человек по попущению Божию может иметь в плоти своей. Святой праведный Иов, говорит святой Иоанн Златоуст, был человек праведным и благочестивым. Но он был бы забыт, наверное, церковью, если бы он не приобщился таким страданиям, которые явились прообразом страданий самого Господа. И святой Иоанн Златоуст, человек, который отмечен особой тоже благодатью Божией, особого дара Слова Христова, уста Христова, который светильником Церкви был в течение долгих лет, не был бы тем святым, если бы он своими скорбями не приобщился к славе креста Христова, и проповедь его не была бы отмечена той печатью креста Божия, не стала бы тем крестным словом, которым спасается человек, принимающий это слово. Святой царь-мученик наш, который много сделал для нашего Отечества, для его материального и духовного процветания, не был бы таким дивным святым, если бы он не приобщился великим страданиям. Так что он стал в самом центре крестного пути Русской Православной Церкви вместе со всеми царственными мучениками, преподобно-мученицей Великой Княгиней Елисаветы, всеми новыми мучениками и исповедниками российскими, всеми русскими святыми. Божия Матерь, которая избрала нашу землю, которую наши благочестивые предки по откровению благодатному называли домом Пресвятой Богородицы, совершила этот выбор именно благодаря тому скорбному крестному пути, который промыслом Божиим был предначертан для нашей Церкви. И это избрание для страданий есть всегда признак особой милости Божией. Поэтому, когда мы видим сегодня скорби, превосходящие все, что было, когда бы то ни было, будем прозревать именно эту тайну. Будем понимать, что Господь попускает быть этим скорбям для тех людей, которых Он горячо любит, которым Он доверяет тайну Своего креста. И от нас только зависит принять этот дар, это доверие Божие, или отвергнуть его. Претерпевый до конца, тот спасен будет. До конца мы должны претерпеть не одну какую-то скорбь, и не две, и не один день, и не два, и не один год, и не два, а до конца. Хотя, как говорят святые отцы, наступают времена, это о наших временах, когда не только каждый человек для того, чтобы спастись, должен в это трудное, многоскорбное время проходить тесным, узким путем, но и всякое доброе, подлинное дело должно совершаться со многим трудом и со многими скорбями и проходить через эти тесные врата, чтобы обрести печать подлинности Христовой. Ну а что сказать о всей жизни каждого из нас и жизни всей Церкви? Если мы хотим быть золотом, мы должны, говорят нам святые отцы, с неизбежностью пройти через горнило. Невозможно стать золотом, невозможно получить печать высшей пробы подлинности нашей жизни, то, что она не ложная, то, что это настоящее золото, не пройдя через огонь скорбных испытаний. Человеку, естественно, хочется достигнуть сразу радости. Но когда мы желаем достигнуть воскресения, высшей радости, высшего утешения, которое хочет открыть нам Господь и Божия Матерь, мы никогда не должны забывать, что прежде воскресения Христова Господь был распят, и что Он пролил кровь за нас и за спасение всего мира. И что это путь, которым он прошел, есть путь Бога-человека. И чем выше человек, тем больше он приобщается этому пути. Это путь каждого христианина, каждого из нас. Мы должны все, без исключения, пройти через распятие Христова, через Его крестные страдания, через Его смерть. Мы должны умереть вместе со Христом и вместе со всеми святыми, чтобы воскреснуть вместе с ними. И Божия Матерь, которая больше всех людей приобщилась этому распятию Христову, молится за каждого из нас в каждой скорби, самой незначительной, каждодневной, и самой главной скорби, которая угрожает нашему вечному спасению. Святой апостол говорит о том, что нам дано страдать за Христа, что нам даны много различные искушения. И в греческом языке это слово «многоразличные» на самом деле обозначено буквально «многоцветные». Нет такого цвета скорби, который не пришлось бы испытать человеку. Но на всякий цвет скорби существует цвет радости. Многоцветный, пасхальный, благодатный радости, который заступничеством Божией Матери уготовляет для нас Господь. Пока мы живем на свете, мы должны повторять эти слова святых, открывающих смысл всех скорбей, которые дается нам пережить по милости Божией здесь на земле, что в будущей жизни каждый человек будет жалеть, что у него было мало здесь скорбей, потому что именно через скорби, только через скорби приобщается он подлинной радости, которой никто не может отнять у него. И если мы говорим, что Божия Матерь избрала наш народ за его скорби, русскую церковь покрывает особым всегда своим милостивым покровом, и если мы говорим о том, что ни в какой другой церкви не было явлено столько милости, как у нас не было столько чудотворных икон ее, то мы должны также сегодня и понять эту самую главную тайну. Все милости, вся сила утешение и заступничество Божией Матери сосредоточены в чудотворном образе, именование которого мы слышим в сегодняшнем празднике, который определяет тайну Русской Православной Церкви всех скорбящих, радости. Аминь.